Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его. — Ты знаешь, что мы здесь нашли? — с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя. — Слушай, да что стряслось? Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь, в этом строгом душном зале под испытующим взглядом Изи рядом с невозмутимо корректным Паком. — Мы не можем тратить столько времени на каждый объект, — сказал он, хмурясь. — У нас всего одни сутки. Пойдемте. — Библиотека — это не каждый объект, — немедленно возразил Изя. — Это первая библиотека за весь маршрут. — Слушай, на тебе лица нет. Что случилось, в конце концов? Андрей все никак не мог решиться рассказать, не знал, как. — Пошли! — буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу. Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник. — Ты мне вчера дневник читал, — проговорил он. Они уже спускались по лестнице. Ну, этого, который повесился. — Да? — Вот тебе и да. Изя остановился. — Рябь? — Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием. Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко. — Вероятно, мы увлеклись, мы спорили. — Маньяки, — сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на немого и выговорил, наконец. — Статуя! Пришла и ушла. Шляются, понимаешь, по городу, как живые. Он замолчал. — Ну? — нетерпеливо сказал Изи. — Что «ну»? Все! Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование. — Ну и что? — сказал он. — Ну, статуя. Ночью тоже шлялась одна. Ну и что? Андрей открыл и снова закрыл рот. «Железноголовые», — подал голос Пак. «По-видимому, эта легенда возникла именно здесь». Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно дошло до него наконец-то, тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку. — Так, — выдавил наконец Андрей, — очень мило. Значит, вы сразу в это поверили? — Слушай, ты успокойся, — сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав. — Конечно, поверили. А почему не поверить? Эксперимент он все-таки и есть эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли. Но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят. А здесь у нас библиотека. И знаешь, какая любопытная картина выясняется? Люди, которые здесь жили, наши современники, 20-й век. Понятно. — сказал Андрей. — Пусти рукав! Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, немой тоже как-то странно. — Нечего меня уговаривать, — сказал он. — Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами, навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою. — Ну, хорошо, — успокаивающе сказал Изя. — Ну, пошли, пошли.